Когда щелкнул замок, заспанная Айя торопливо выбралась из спальника и вскочила. «Привет!» Керра, возникший на пороге, посмотрел на нее с удивлением, как будто не ожидал увидеть. Девушка поняла, что со стороны, наверное, выглядит смешно, в длинной мужской футболке, с торчащими во все стороны волосами и мятым лицом, но при этом стоящая на вытяжку. Интернатская привычка – нельзя валяться на кровати, если входит кто-то из персонала. Да и вообще нельзя валяться, только после отбоя. Поэтому Айя торопливо пригладила рукой лохмы и спросила голосом, еще сиплым ото сна: «Есть будешь?» Кера только усмехнулся. «И что ж ты приготовила?» Айя подняла глаза к потолку и без запинки перечислила все наименования консервов в кладовке. Дойдя до тунца, снова посмотрела на собеседника и спросила: «Так что, будешь?» Он бросил куртку на спинку стула и начал снимать оружие. «Рябчиков в ананасах с кониной». Сняв оружие, рейдер начал освобождаться от бронежилета, и Айя с удивлением увидела на спине собеседника плоский ящичек, которого там не было накануне. «Рябчики в меню не обозначены, но могу вывалить банку джема в банку говядины, если хочешь экзотики», — сказала она. «А что это за штука?» «Если повезет, ты этого не узнаешь». «Что ж, неси кашу с тушенкой, гони автобиографию». «Она на столе», — махнула рукой девушка и исчезла в кладовке. Когда она вернулась, Керра уже прочитал пространные мемуары и выглядел одновременно задумчивым и насмешливым. Айя протянула ему чистую ложку и банку с консервами, после чего, усевшись напротив, осторожно спросила: «Что ты так смотришь?» «Как?» Мужчина неторопливо перемешивал еду. «Как будто насмехаешься». Кера поглядел на собеседника с прежней иронией. «Марка и цвет машины родителей?» Внезапно спросил он. «Что?» Опешила Айя. «Быстро. Марка, цвет». Девушка изумленно захлопала глазами. «Я не помню». Айя уставилась в пустоту. Она и вправду не помнила. Ей говорили, что после аварии в памяти могут случаться провалы, потому что удар был сильный и... «Я не помню, у меня было сотрясение мозга». Кера хмыкнул, чем-то явно очень довольный. «А шрама откуда?» Кивнул он на белые полоски, пересекающие в кривь и в кость веснушчатые предплечья собеседницы. Девушка посмотрела с удивлением, словно впервые видела собственные руки. «Говорю же, после аварии...» «Где ты сидела во время аварии?» Кера, похоже, нравилось задавать внезапные идиотские вопросы. «Я не помню. Помню удары, летящие стекла. Все». Рейдер откинулся на стуле и указал ложкой на Айкины шрамы. «Это скользящие раны от ножа. Раны от осколков выглядят иначе. Особенно от автомобильных. Автомобильное стекло от удара рассыпается на мелкие части. А у тебя длинные тонкие порезы на руках, и...» Он посмотрел под стол, и Айя поспешила натянуть подол футболки на колени, а босые ноги спрятать под стул. И на ногах. Причем довольно специфические. Девушка потрясенно смотрела на собственное тело. «Раны от ножа?» Она выставила вперед руки, внимательно изучая тонкие белые линии на покрытой россыпью веснушек кожи. «Шрамы как шрамы, в черном секторе такие есть у каждого». Айя подняла на него глаза. «Но я из чистой зоны. И первый раз тут...» Она осеклась, вспомнив, как легко управилась с доковым пистолетом. «Черт!» Девчонка вскочила, с грохотом отодвинув стул. «Ебаная матерь!» Кера наблюдал за ней с нескрываемым интересом. Зрелище и впрямь оказалось любопытным, хотя бы потому, что мимика у Айи менялась стремительно, в зависимости, видимо, от того, какие мысли ее одолевали. Лицо то становилось подростково-инфантильным и испуганным, как накануне, то вдруг в нем проявлялась непривычная жесткость. Метаморфозы были молниеносны и выглядели диковато, будто в девчонке сидели два разных человека, каждый из которых пугался на свой манер. «Где ты видела эмблему с горизонтальной восьмеркой в квадрате? Быстро, не задумываясь!» Айя дернулась, на миг окаменела и тихо, но внятно сказала. «Она была на халатах у медперсонала». «Садись, чего мечешься-то?» Керра встал и вышел в кладовую, вернулся с бутылкой воды и двумя кружками. «Пей». Он налил воды и передал Айе. Та прокинула в себя кружку. Со стороны показалось, будто втянула одним глотком. Когда же девушка вернулась обратно за стол, ладони, которыми она терла вспотевший лоб, дрожали. «Кто я?» Глухо спросила она и сама ответила. «Хотя откуда тебе знать?» «Ты?» Кера протянул руку, забрал кружку, налил еще воды и передал обратно собеседнице. Я бы сказал, что крыска из черного сектора, попавшая в биолабораторию. Но... Он замолчал. «Выходит, все, что я помню, родители, дом, детство, всего этого не было?» В ужасе спросила девушка. «Но материалу из биолаборатории не накладывают ложную память». Невозмутимо продолжил Керра свою мысль в уже знакомой Айе манере. «Согласно меморандуму 99, весь биоматериал по окончанию исследований немедленно утилизируется. По поводу того, кто ты и что было, память накладывали топорно. Может, и вспомнишь. А еще горизонтальная восьмерка в квадрате, или, как ее везде называют, жопа в квадрате, это логотип Крио Инк Марионетти, которая действительно занимается биологическим оружием. Но не Винзера. Расскажи про интернат, из которого тебя похитили. Все, что вспомнишь». Девушка потерла лоб, отпила еще воды, помолчала какое-то время, а потом сказала. «Я год после аварии провела в интернате для детей с задержкой в развитии, номер 47. Там... я плохо помню. Голова болела часто, а в комнате не было окна, даже непонятно, день или ночь. Свет никогда не гасили, дверь была заперта. Комната в два раза меньше этой. Я думала, даже ходить там разучусь. Говорили мне, после аварии нужен покой. Зато давали много книг. И фильмов. Лекарства какие-то. Потом, когда головные боли прошли, меня отправили на учебу в интернат номер 18. Для детей-сирот, сотрудников низшего звена. Что-то вроде лагеря скаутов строгого режима. А там... там все изо дня в день одинаково и как-то серо. Утро, вечер, утро, вечер. Что ты хочешь узнать?» Айя стиснула пальцами виски. «Крио Инк Марионетти». «Жопа, блин, в квадрате. Ложная память, лабораторная крыска. Шрама от ножа, меморандум 99. Ёбаная ж матерь!» «Как звали соседок по комнате в первый год?» «Во второй. Как они выглядели, как учились?» «Номер учебной группы в третий год. Номера комнат, в которых жила. Имена и фамилии преподавателей по математике за все годы. Теперь можешь не спешить». Керра откинулся на стуле и прикрыл глаза, слушая, как Айя обстоятельно отвечает на вопросы и постепенно успокаивается от того, что может разложить хотя бы малую часть собственного прошлого по полочкам. Видимо, нащупала относительно твердую почву и теперь пыталась устоять на ногах, а не рухнуть под напором открытий. Поэтому говорила она с подробностями и деталями, которых помнила очень много. «Хватит, 18-й, похоже, реальная память. Впрочем, проверим». «Проверим?» Айя заметно напряглась. «Как?» «Есть мысли». Керра отмахнулся. «Завтра уточню». «А тебе надо нормально одеть и обуть. С утра ставлю кроли, и они помогут. В обед встретимся. А там видно будет». «Как ты догадался про ложную память?» спросила Айя. «Почему?» «Если бы ты всегда была в Винзере, то не знала бы жопу в квадрате. Другие корпы очень не любят поднимать тему Марионетти. Она, как правило, закрытая и для узких кругов. Ну, еще у кролей ты от шприца отбивалась любо-дорого. Даже их впечатлило. Плюс еще в биографии была допущена грубая ошибка. У мелких сошек из корпоративных низов, какими были твои родители, нет личного транспорта. Слишком жирно. Не по карману и не по статусу. Составитель ложной памяти схалтурил». «Почему другие корпы не любят поднимать тему Марионетти?» Девушка насторожилась, пропуская мимо ушей замечания о кроликах, об устроенной им битве и об особенностях корпоративной иерархии. «Что с них всем остальным? Я еще понимаю, в черных секторах, а корпом-то с чего? Тебя правда это волнует?» «Ты сказал, поймем, кто я такая, будем разговаривать дальше?» — напомнила Айя. «Я пытаюсь понять. Ты говоришь, что лабораторный материал немедленно утилизируется, согласно меморандуму 99, но я жива. При этом я была... лабораторным материалом, в корпорации, которая закрытая тема для узких кругов. Да, меня, пожалуй, это волнует, в числе прочего». «Жива. Хотя и не должна бы. И похищена из корпорации, которая не занимается биологическим оружием, но при этом известна наработками в области киборгизации. Вот только антител у тебя раза в три больше нормы. А это верный признак участия в биопрограммах. То, что память наложили топорно, так Винзер и по психопрограммам откровенно слаб. Ты хорошая загадка. Будем искать дальше». Керра подмигнул. А Марионетти не любят заряд инцидентов, связанных с биологическим оружием. Доказать причастность не смогли, но пообещали, если повторится, разнести нахрен все известные объекты. Инциденты прекратились. Но остальных корпов жопы тогда крепко напугали. «Я не помню, что там происходило», — глухо сказала Айя. «Помню только, что это было очень больно. И не вырваться». Она допила воду. «Голова гудит». «Чего вспомнишь, расскажешь. А сейчас я спать, ты как хочешь». «Я поем», — сказала она и спросила. «Можно?» «Да сколько влезет?» Пока Айя шуршала в кладовке, отыскивая то, что поможет ей утешиться в скорби, Керра успел вырубиться. Это было весьма кстати, потому что при нем девушка испытывала сильную неловкость и не могла понять, какой именно части ее сознания в компании с этим человеком не по себе. Корпоратской или секторской. Занятная тема для размышления, особенно если учесть, что корпоратская основа была ложной, а секторская — стертой. Никогда в жизни Айя не чувствовала себя такой одинокой. Причем одинокой даже не от того, что одна, а от того, что сама себе чужая. Сама не знаешь, где начинаешься ты, а где ложь о тебе. Где заканчивается программный вымысел, а где вдруг открывается истинная память. Где ее жизнь? Хоть какая-то часть. Детство, родители и автомобильная авария — просто чья-то пошло сгенерированная фантазия, внедренная в мозг. Получалась единственная сохранившаяся в памяти реальность — учеба в корпоративном интернате. Но что было до? Что-то же было. Были ведь у нее отец и мать. Как-то же она выросла и как-то попала в эту жопу в квадрате. Айя уткнулась лицом в ладони. Ее память прорывалась рефлексами в реальности и кошмарами в снах. Первое было слишком странным, чтобы ему радоваться. Второе слишком страшным, чтобы его желать. Девушка доела консервы, убрала со стола пустые банки, ополоснула ложки. И еще какое-то время сидела, слушая потрескивание огня в печке. Думать о себе как о биологическом лабораторном материале без понятного прошлого, да к тому же с туманным будущим, было тошно. Поэтому Айя махнула на все рукой и забралась в спальник, в надежде, что жопа в квадрате ей не приснится.